Глава 13. Камень с гор горя. Когда Арен очнулся, серый туман окутывал море, дюны и холмы острова Селидор. Волны мурлыкали что-то, набегая на берег, из тумана доносился приглушенный грохот невысокого прибоя и снова сменялся нежным мурлыканьем. Был час прилива, и полоса сухого песка на берегу была сейчас значительно уже, чем когда они были здесь впервые. Волны в последнем усилии дотянулись пенными языками до откинутой в сторону руки Геда, лежавшего ничком на песке. Одежда и волосы волшебника были мокрые, а свою одежду Арен ощущал, как ледяную корку, присохшую к телу. Видно, море все-таки хоть раз да удалось обрушиться на них со всей силой. От мертвого тела Коба не было и следа. Возможно, волны уже утащили его в море. Зато у себя за спиной Арен увидел возвышающиеся, подобно разрушенной башне, огромное, наполовину скрытое туманом, серое чешуйчатое тело дракона. То был мертвый Орм Эмбар. Арен встал, дрожа от пронизывающей сырости и холода. Он едва держался на ногах, очень замерз, все тело затекло, и от слабости страшно кружилась голова. Видимо, он слишком долго лежал без движения и теперь пошатывался, как пьяный. Но едва руки и ноги стали более послушными, он первым делом подошел к Геду и постарался оттащить его как можно дальше от воды. К сожалению, это было все, что Арен мог для него сделать. Гед показался ему очень холодным и очень тяжелым. С превеликим трудом Арен перетащил его через ту границу, что отделяет смерть от жизни, но вполне возможно напрасно. Он приложил ухо к груди Геда, но все никак не мог унять собственную дрожь и стук зубов, чтобы как следует послушать, бьется ли у волшебника сердце. Потом снова встал и попытался немного походить, чтобы согреться, или хоть ноги размять. Потом, весь дрожа и шаркая ногами, как убогий старик, принялся разыскивать их вещевые мешки. Они бросили их тогда у небольшого горного ручейка, сбегавшего на берег. Это случилось в тот день, когда они увидели хижину, построенную из костей дракона, давным-давно. Больше всего Арена интересовал именно тот ручей, потому что он уже не мог думать ни о чем, кроме воды, свежей, холодной воды. Он вышел к ручью скорее, чем рассчитывал, в том месте, где он разливался на несколько рукавов, похожих на лабиринт, или на серебристое деревце со множеством веток. Арен упал на колени и стал пить, опустив лицо в воду. Опустил в воду и руки, жадно насыщаясь водой, впитывая ее всей своей истрадавшейся от жажды душой. Наконец он сел, и тут на другой стороне ручья увидел нечто невероятное, огромное. То был дракон. Его голова цвета железной окалины, красновато-ржавая вокруг ноздрей, глазниц и вдоль челюстей, висела в тумане прямо перед Ареном, почти над самой его головой. Когти ушли глубоко в мягкий влажный песок у ручья. Перепончатые крылья, сложенные за спиной, были немного похожи на паруса в тумане, но остальное немыслимо длинное тело терялось в туманной мгле. Дракон не шевелился. Он просидел, нахохлившись, согнувшись здесь у ручья, может быть, много часов, а может быть и лет, или веков. Он был словно выплавлен из металла, а по форме напоминал скалу. Однако его глаза, те самые, в которые Арен смотреть не осмеливался, немного похожие на разноцветные пятна нефти на воде или на желтый дым за оконным стеклом, эти непрозрачные, глубокие желтые глаза внимательно следили за Ареном. Он все равно ничего не смог бы сделать, а потому встал на ноги. Если дракону будет угодно убить его, он его убьет, а если нет, то Арен все же попытается помочь Геду, если тому еще можно как-то помочь. И юноша двинулся вдоль по берегу ручья, разыскивая свои пожитки. Дракон так ничего и не сделал. Он, не шевелясь, сидел в той же скрюченной позе и наблюдал. Арен нашел мешки и наполнил обе кожаные фляги водой из ручья, а потом пошел обратно по песку к Геду. Едва он сделал несколько шагов, дракон тут же исчез за плотной завесой тумана. Арен напоил Геда, но поднять его не смог. Волшебник лежал недвижимый и холодный. Голова его тяжело давила на подложенную под нее руку Арена. Темнокожее лицо посерело, нос и скулы заострились, старые шрамы резко выступили на щеке. Даже тело его казалось очень худым, каким-то обугленным, как бы наполовину высохшим. Арен сидел на мокром песке, положив голову друга к себе на колени. Туман образовывал вокруг них некое замкнутое пространство с мягкими стенами, чуть более светлое над головой. Где-то рядом, в тумане, лежал мертвый дракон Орм Эмбар, а у ручья поджидал их живой дракон. Но еще где-то на противоположном конце острова Селидор ждала их лодка по имени Зоркая, пустая и одинокая. А дальше, на востоке, было море. И там, за морем, в нескольких днях пути, ближайшие острова западного предела, Но это если повезет, а оттуда недели две пути до внутреннего моря. Очень, очень далеко. Далеко, как до Селидора, так говаривали у них на Энладе. Старинные легенды, которые рассказывали детям, и всякие сказки, всегда начинались одинаково. Давным-давно, неведомо в каком году и так далеко, как отсюда до Селидора, жил-был один принц. Он сам был тем принцем. Только в старинных легендах было начало его истории, а теперь, похоже, наступил конец. Арен вовсе не отчаивался. Он, хотя и очень устал и горько оплакивал своего друга, не испытывал все же ни малейших сожалений. Вот только не осталось ничего такого, что он мог бы в этих обстоятельствах сделать. Все уже было сделано. Когда силы вернулись к нему, он решил, что стоит, наверное, попробовать поймать рыбу в приливной волне с помощью имевшейся в мешке лисы, ибо, утолив жажды, он почувствовал страшные муки голода. Но сухари он хотел сохранить, потому что размоченным в воде сухарем можно было попытаться покормить Геда. Пожалуй, ничего больше он сделать и не мог, а дальше решил не загадывать. Туман по-прежнему окружал их со всех сторон. Арен пошарил в карманах в поисках чего-нибудь полезного и в кармане жилета обнаружил что-то тяжелое и острое. Он очень удивился, вытащив на свет небольшой камень, черный, пористый, но довольно тяжелый. Он уже хотел отшвырнуть его, но, ощупав острые края рукой, узнал в нем осколок валуна с тех черных гор, гор горя. Видно, камень завалился ему в карман, когда они карабкались на кручу, или когда он полз по краю пропасти с Гедом. Арен подержал камень на ладони, вечный, неизменный камень из страны горя. Потом сжал пальцы и спрятал его в кулаке. И тут же улыбнулся, мрачной и одновременно радостной улыбкой. Он был совсем один, и никто не сказал ему ни слова похвалы, и он был затерян на самом краю света. Но он совершил настоящую победу впервые в своей жизни и понимал это. Туман поредел и чуть приподнялся. Вдали за проплывавшими клочьями тумана и облаками он видел на волнах открытого моря солнечные блики. Дюны и холмы Селидора то появлялись, то снова пропадали, почти бесцветные, как бы увеличенные благодаря туманному покрывалу. Солнечные лучи играли на чешуе мертвого Орм-Эмбара, величественного даже в своей смерти. Черно-стальной дракон на той стороне ручья так и сидел, нахохлившись и неподвижно. После полудня солнце вырвалось наконец из тумана и поплыло по небу, ясное и теплое. Постепенно оно растопило последние клочки серой дымки над островом. Арен, сбросив мокрую одежду, разложил ее на просушку, а сам бродил нагишом, оставив при себе только меч. Он высушил на солнце и одежду Геда, но хоть мощный поток целительного тепла и солнечного света изливался прямо на распростертое тело волшебника, он по-прежнему не приходил в себя и оставался недвижим. Сначала Арен услышал скрежет, словно железо терлось о железо, потом будто свистящий шепот скрестившихся клинков. Стальной темно-серый дракон приподнялся на своих кривоватых лапах и двинулся вперед, через ручей. Легкий шипящий звук исходил от его длинного, волочащегося по песку чешуйчатого тела. Арен видел морщинистую кожу у него под мышками и стальную чешую на боках. Чешуя во многих местах была продырявлена, как доспехи у Эреток Б. Видел юноша и зубы дракона, желтые и стесанные. Во всем, в его уверенной торжественной поступе, в глубочайшем и пугающем спокойствии, Арен видел признаки старости. Это было очень древнее существо, прожившее невероятно, немыслимо долго. Когда дракон остановился в нескольких шагах от Арена и лежащего на песке Геда, юноша встал между ним и своим господином и другом и спросил на арийском языке архипелага, поскольку не знал истинной речи. «Ты Калесин?» Дракон ничего не ответил, но что-то похожее на улыбку промелькнуло в его глазах. Затем, опустив громадную голову и вытянув шею, он посмотрел вниз, на Геда, и позвал его по имени. Голос его поистине был огромен и притом нежен, вокруг разлился запах кузницы. И снова дракон позвал волшебника, и еще раз. И на третий раз Гед открыл глаза. Он попытался было сесть, но не смог. Тогда Арен опустился возле него на колени, поддерживая за плечи, и Гед наконец заговорил. «Калесин», — сказал он, — «сен ванисаин ар рок». Слова эти отняли у него остаток сил, и в изнеможении он склонил голову Арену на плечо, закрыв глаза. Дракон не ответил, он снова сгорбился, как раньше, и не шевелился. Снова все окутывал туман, закрывая клонившееся к западу солнце. Арен оделся и закутал Геда в плащ. Снова начинался прилив. Далеко отошедшее за день море снова приближалось, и Арен подумал, что пора оттащить Геда еще дальше, на сухой песок. Силы постепенно возвращались к нему. Но когда он уже наклонился, чтобы взять Геда на руки, дракон вытянул свою огромную когтистую лапу и почти коснулся юноши. Лапа была украшена четырьмя когтями, а сзади торчало подобие шпоры, как у петуха, только когти и шпоры эти были из стали и длиной с лезвия косы. «Сабриест», — сказал дракон, будто зимний ветер просвистел в замерзших тростниках. «Оставь жизнь моему господину. Он спас нас всех и ради этого отдал свои силы, а может быть и жизнь. Не убивай его». Так говорил дракону Арен, говорил яростно и повелительно. Он был слишком потрясен и напуган, буквально переполнен страхом, и страх начинал ему надоедать. Он больше не желал бояться кого бы то ни было. Он был зол на дракона, такого сильного, такого чудовищно большого и несправедливо могущественного. Арен уже видел смерть, он попробовал ее на вкус, и никакая угроза больше не имела над ним силы. Старый дракон Калесин искоса посмотрел на юношу одним своим длинным, ужасным и прекрасно золотистым глазом. В глубине этих глаз таились века, сотни веков, а на самом дне глубоко была спрятана память об утре этого мира. И хоть Арен дракону в глаза не смотрел, но все равно чувствовал, что тот смотрит на него с глубоко спрятанной усмешкой. «Арв Сабриест», — сказал дракон и раздул свои ржаво-красные ноздри так, что в ямах этих стал виден безопасный до времени усмиренный огонь. Арен поддерживал Геда за плечи и вдруг почувствовал, как голова волшебника чуть повернулась, и слабо его голос сказал: «Это значит, залезай сюда». Какое-то время Арен не в силах был пошевелиться. Это было уже полное безумие. Но огромная когтистая лапа была подставлена как лестница. Перед ним ступня, чуть выше изгиб локтя, потом скруглилось плечо и мощные мышцы крыла там, где оно соединялось с лопаткой. Четыре ступеньки, настоящая лестница. А там, между крыльями и перед первым огромным стальным рогом на хребте, в углублении шеи, было местечко для 1-2 человек, словно специально созданное, чтобы ехать на драконе верхом. Если, конечно, они с Гедом совсем сошли с ума, утратили всякую надежду и безумие овладело ими. «Залезай», — снова повторил Калесин на языке созидания. И Арен встал, помог товарищу своему подняться, и Гед, держа голову прямо и опираясь на плечо Арена, стал взбираться по этим четырем невиданным ступеням. Потом оба уселись на покрытую чешуей шею дракона прямо в углублении между крыльями. Арен сзади, чтобы поддерживать Геда, если понадобится. И оба почувствовали вдруг, как в их истерзанные тела проникает тепло, долгожданное тепло, похожее на жар солнца. Тепло исходило от дракона, на котором они собирались ехать верхом. Жизнь буквально кипела огнем под его бронированной оболочкой. Вдруг Арен заметил, что они забыли тисовый посох волшебника. Посох лежал полузасыпанный песком, и море тихонько подкрадывалось к нему, словно желая его украсть. Юноша уже собрался было за ним, но Гед остановил его. «Оставь это. Я израсходовал все свое волшебство у сухой реки Лебанен. Теперь я больше уже не маг». Калесин обернулся и искоса глянул на них. В узких глазах его плескался древний смех. Был ли Калесин мужского или женского пола, совершенно неизвестно, а что думал Калесин, узнать невозможно. Медленно поднялись и развернулись огромные крылья. Они были не золотистыми, как у Орм-Эмбара, но красными, темно-красными, с чуть ржавым оттенком, подобные цвету крови или алым шелкам Ларбанери. Дракон поднял крылья бережно, стараясь не задеть своих крошечных наездников. Потом осторожно подобрался и прыгнул на своих громадных лапах в воздух, как кошка. Крылья захлопали и понесли их над туманом, что своим покрывалом вновь окутывал остров Селидор. Распластав алые свои крылья на вечернем ветру, Калесин кругами взмыл над открытым морем и повернул на восток. В середине лета жители острова Улли заметили огромного низколетящего дракона. Потом его видели на островах Усидора и над северной частью острова Онтуэга. Хотя в западном пределе драконов смертельно боятся, потому что люди здесь знакомы с ними слишком хорошо, но все же после того, как этот дракон спокойно пролетел себе мимо, жители повылезали из своих убежищ и, видевшие великолепный полет, сказали: «Не все, видно, драконы поумирали. Зря мы так считали. А может, и кое-кто из волшебников еще жив. Ну и красиво летел он, этот дракон. Может, это сам старейший?» Где приземлялся Калисин, не видел никто. Среди дальних островов много таких, что богаты лесами и дикими горами. Люди редко бывают в этих местах. Здесь даже огромный дракон может приземлиться незамеченным. Зато на 90 островах среди людей царило настоящее безумие. Мужчины поплыли на веслах к западу, лавируя среди мелких островков, с криками «Прячьтесь, прячьтесь!» Дракон Спендера нарушил свое слово. «Верховный маг погиб, и дракон летит сюда, чтобы пожрать нас всех!» Не приземляясь и даже не поглядев вниз, огромный стальной змей пролетел над этими островами, над городками и фермами, не выдохнув ни единой искорки пламени для устрашения столь жалких людишек. Так пролетел он и над Гитом, и над Сердом, потом пересек просторы внутреннего моря, и вскоре вдали показался остров Рог. Никогда на памяти людей, и даже легенды не сохранили памяти об этом, ни один дракон не осмеливался штурмовать как зримые, так и невидимые стены этого острова-крепости. Но дракон Калисин, не колеблясь, тяжело полетел на своих могучих крыльях прямо над западным берегом Рока, над его деревьями и полями, к зеленому волшебному холму, что возвышается над городом Твил, и здесь, наконец, мягко опустился на землю. Еще раз взмахнул своими красными крыльями и сложил их за спиной, а потом привычно сгорбился, нахохлился и застыл. Из большого дома к нему бегом устремились ученики школы. Ничто на свете не могло бы сейчас остановить их. Но при всей силе и молодости бежали они куда медленнее своих учителей и явились на холм вторыми. Там были уже и мастер-путеводитель, вышедший ради такого случая из своей рощи. Светлые волосы его ярко блестели на солнце. Был там и мастер-метаморфоз, который всего-то две ночи назад вернулся на рог в обличии морской скопы, с подбитым крылом и совершенно измученный. Метаморфоз слишком долго оставался во власти собственного заклятия и не сразу обрел свою настоящую форму. Лишь в имманентной роще, в ту ночь, когда великое равновесие было восстановлено Гедом и нарушенное вновь стало целым, метаморфоз снова стал человеком. Мастер-заклинатель, тощий и хрупкий, всего лишь день назад, вставший с постели, тоже успел прийти раньше своих учеников, а за его спиной стоял мастер-привратник, и все остальные мастера тоже были там. Они все смотрели, как слезают со спины дракона наездники, и один помогает другому. Они видели, как люди эти оглядываются вокруг с выражением странного мрачного удовлетворения и изумления. Дракон, сгорбившись и застыв, как каменное изваяние, ожидал, пока наездники сползут с его спины и встанут рядом. Калисин чуть повернул голову, когда верховный маг заговорил с ним, и коротко ответил ему. Те, кто наблюдал эту сцену, заметили, как дракон, будто из-под тишка, глянул на верховного мага своим желтым холодным глазом, от чего-то полным смеха. Те, кто понимал истинную речь, слышали, как Калисин сказал: «Я принес молодого короля в его королевство, а старого человека домой». «Мне нужно немножко дальше, Калисин», — сказал ему Гед. «Я еще не добрался туда, куда стремлюсь всей душой». И он окинул взглядом крыши и башни большого дома, залитые солнцем, и легкая, едва заметная улыбка тронула его губы. Потом он обернулся к Арену, что стоял с ним рядом, высокий и стройный, в поношенной одежде, не слишком уверенно держась на ногах от усталости после всего, что с ними произошло. В присутствии всех Гед опустился перед юношей на оба колена и преклонил перед ним свою седую голову. Потом поднялся, поцеловал своего юного друга и сказал: «Когда взойдешь на трон в Хавнаре, господин мой и дорогой друг, прав долго и справедливо». Верховный маг еще раз посмотрел на всех мастеров и молодых волшебников, на юных учеников и простых жителей города, собравшихся на склонах и у подножия холма Рог. Лицо его было спокойно, а в глазах плясал огонек улыбки, подобной той, что затаилась в очах дракона Калисина. Потом, сразу отвернувшись ото всех, Гед снова взобрался по ноге дракона и по его плечу, усевшись на прежнее место. Алые крылья раскрылись с барабанным стуком, и Калисин, старейший, как бы прыгнул в воздух. Пламя вырвалось из его пасти, дым, грохот и мгновенный вихрь, вызванный взмахами могучих крыльев, пронеслись над холмом. Дракон совершил над Роком один лишь круг и понесся прочь, на северо-восток, в ту часть земноморья, где возвышается над морем одинокий остров-гора под названием Гонд. Мастер-привратник сказал, улыбаясь: «Он покончил с делами и теперь идет домой». И все посмотрели вслед летящему между ясным небом и синим морем дракону, пока тот не скрылся из виду. В подвиге Геда говорится, что бывший верховный маг Земноморья посетил церемонию коронования короля всех островов, состоявшуюся в башне меча на острове Хавнар, что лежит в самом центре Земноморья. Там говорится также, что когда церемония была завершена и начался веселый праздник, Гет покинул своих друзей и один тихо спустился по улицам в порт. Там на воде покачивалась его верная лодка, старая, исхлестанная всеми штормами, испытанная временем. Парус ее не был поднят, и в лодке никого не было. Но Гет окликнул ее по имени «Зоркая», и без помощи ветра, паруса или весел, лодка двинулась с того места, выплыла из гавани и взяла курс на запад. Так на запад плыла и плыла Зоркая, и с тех пор ничего больше не было известно о волшебнике по имени Гет. Однако на острове Конт рассказывают эту историю иначе. Молодой король Лебанен якобы сам приплывал на Гонт в поисках Геда, надеясь пригласить его на свою коронацию. Однако король не нашел волшебника ни в порту, ни в Реальбе. Никто не мог сказать, где он. Все знали только, что Гед, как всегда, ушел далеко в леса. Говорят, он часто уходил туда и не возвращался порой долгие месяцы, и никому не было известно, по каким путям бродит он в своем уединении. Кое-кто, правда, предложил его поискать, однако король запретил им это, говоря: «Он правит куда большим королевством, чем я». И с этими словами он покинул Гонт и вернулся в Хавнар, где и был коронован.